Мы вышли из мансарды и по винтовой лестнице спустились в большую комнату, в которой было все, что определяет роскошь. Дорогая мягкая мебель, декоративные колонны, мраморные скульптуры, зимний сад, журчащим в его дебрях миниатюрным водопадом. Правда, всего этого было слишком много, и я шел за Жоржем, как за экскурсоводом по музею. Значит, я начал охоту на самого себя. Трудно вляпаться в большую глупость. Вместо того, чтобы волком кинуться на поиски Влада, я сам себя запутал в сетях весьма неопределенной третьей стороны, где все для меня было темнее ночи. Я понял только одно. От автостоянки до набережной за мной гонялись люди хозяина, которого зовут Паша, а из больницы увезли люди Жоржа. Сказать определенно, какую роль играла та и другая группа в моей судьбе, я пока не мог. Из большой комнаты музея мы спустились еще ниже, в обшитый красным деревом и драпом коридор с огромными во всю стену окнами, через которые я увидел голубой снег, величественные сосны и розовые отблески солнца на их верхушках. Здесь нас встретил вьетнамец. Все так же, не поднимая глаз и слегка сутуля плечи, он появился перед Жоржем. «Нгуэн, найди ему одежду и отведи в душевую», — попросил его Жорж, причем таким мягким тоном, каким обычно обращаются не со слугой, а с равным. Вьетнамец кивнул головой и пошел впереди меня. Судя по тому, сколько мы миновали комнаты коридоров, я получил представление о внушительных размерах особняка. Вьетнамец остановился у белой двери, открыл ее передо мной и включил свет. «Сейчас я принесу все необходимое», — сказал он, — с легким приятным акцентом и бесшумно пошел по коридору. Если бы проблема можно было устранить так же легко, как усталость, я простоял бы под душем до вечера. Тугие горячие струи хлестали по моему телу, потоки воды ласкали кожу, и мыльная пена, закручиваясь в спираль, исчезала в сливном отверстии. Незапотевающее от пара зеркало демонстрировало мне мою копию. Прежде чем намылить голову, я долго рассматривал свое покрытое синяками ссадинами лицо. Интересно, как бы оно выглядело, если бы не шалопаи, а я вскрыл кейс? Почти счастливо от того, что вопреки обстоятельствам остался жив, я закрутил краны и, завернувшись в полотенце, вышел в предбанник. На журнальном столике, прикрытой салфеткой, стояли запотевшие бутылки с пивом. Но меня сейчас больше интересовала бритва и помазок. Предусмотрительный вьетнамец принес все, начиная от мыла и полотенца и заканчивая спортивным костюмом, шерстяными носками и кроссовками, но забыл про бритву. Черная щетина придавала моему лицу совершенно дикий вид, и появляться в Москве, где на каждого небритого кидается целое отделение милиции, я не мог. Выглянув в коридор, я посмотрел по сторонам и негромко позвал: «Эй, парень, вьетнамец!» На мой зов никто не откликался. Тогда я, придерживая полотенце, как рукоять шашки, на цыпочках пошел по короткошерстному, словно шкура лошади, ковру. Этот коридор планировал, наверное, любитель кроссвордов. Несколько раз он переламывался углом, и коброй поднимался вверх, подставляя мне под ноги ступени, а потом водопадом уходил вниз. Я не чувствовал дискомфорта, разгуливая по коридору в костюме Адама. 4 поворота, 2 подъема и спуска и ни одной двери. Должно быть, я обошел особняк по периметру и уже начал ощущать себя загнанным в тупик, как вдруг часть стены слева от меня ушла вглубь прямоугольным провалом, и я на мгновение увидел комнату с большой кроватью, туалетным столиком и пуфиком рядом с ним. Я отшатнулся от дверного проема, давая возможность выйти в коридор молодой, очень красивой даме с бронзовым от загара лицом, с туго стянутыми на затылке темными волосами и прекрасными глазами, излучающими безразличие и надменность. Она лишь мельком взглянула на меня, никак не отреагировала на такое любопытное зрелище, и, махнув длинными полами норковой расклешенной шубки, окутала меня приятным запахом дорогого парфюма. Дверь за ней захлопнулась, вновь слившись со стеной. Дама быстро пошла по коридору, свернула за угол, и я вновь услышал, как хлопнула дверь. Оказывается, коридор был просто напичкан дверями, просто я не придал значения маленьким золоченым ручкам, исполненным в виде спящих амурчиков. Любопытство пересилило осторожность, и я тихонько пошел по запаху духов. За поворотом я уже без труда нашел дверь, надавил на голову амурчика и, предвидя возможность крепкой зуботычины, сначала посмотрел через тонкую щель. Дверь выводила на широкую лестницу из белого мрамора, водопадом стекающую вниз и разбивающуюся на 2 расходящихся в стороны рукава. Здесь было холодно. Через приоткрытое витражное окно проникал мороз. Девственно чистые сугробы, которые я видел в окно, слепили глаза. Поэтому я не сразу различил задок белого Мерседеса, а перед ним спину Жоржа, на плечи которого была накинута рыжая дубленка. Скрипя зубами от холода, я сбежал по лестнице вниз к окну и, встав на цыпочки, осторожно приподнял подбородок над рамой. Рядом с Жоржем стояла дама в норковой шубке. «Можно сегодня? У него консультация в министерстве», — негромко говорила она. Ее голос тонул в тихом урчании автомобильного мотора. «А потом презентация в какой-то липовой фирме. Ну, как всегда, он нажрется, и я повезу его в Бирюлево, потому что на даче нет запасных рубашек и костюмов». «Ты даешь гарантию?» «Да, оно там. На прошлой неделе я намекнула ему, что хотела бы золотой антиквариат в подарок на Рождество». «И что он ответил?» А он сразу же подумал вслух о грейдере, которым надо расчистить снег от трассы до ночи. Это вышло непроизвольно, и он очень смутился. «Прекрасно, прекрасно», — сказал Жорж, прожигая даму взглядом. «Значит, сегодня». Он опустил взгляд. «Ты стоишь в туфлях на снегу? Поезжай!» «Будь осторожна, гололед. Целую твою попочку». Дама вместо попочки подставила загорелую щеку. «Забыла спросить», — произнесла женщина, открыв дверь Мерседеса. «А что это за голый парень по коридорам бродит?» Жорж не сразу сообразил, о ком она говорит. Кажется, он произнес какое-то нелепое ругательство, что-то вроде ржавой коробки передач. А я сразу сорвался с места, кинувшись по ступенькам вверх, и едва не сшиб вьетнамца. Тот, сверкая черными узкими глазами, хмурил лоб и хватал меня за руку. «Вам нельзя здесь находиться! Кто вам разрешил зайти сюда? Немедленно!» «Мне нужна бритва», — ответил я, не сопротивляясь, но и не позволяя себе слишком дергать. Мы протиснулись в дверь, ведущую в коридор. «Сейчас я все вам принесу», — хмуро сказал вьетнамец. «Ждите меня в душевой. Делайте то, что вам говорят. Я бы не советовал вам ходить, где вздумается». Он довел меня до белой двери. «Ничего не понимаю», — подумал я, заходя в душевую и обдавая себя теплым водопадом. Вьетнамец, снова превратившись в безропотного слугу, постучался, вошел в предбанник и, не поднимая глаз, положил на столик одноразовый станок, помазок и тюбик с кремом. Я с удовольствием очистил лицо от растительности и, вытеревшись, облачился в спортивный костюм. Вьетнамец ждал меня в коридоре. «Следуйте за мной», — сказал он и проводил меня на мансарду. В маленькой комнате со скошенным потолком я остался один. Прыгнул спиной на кровать, сцепил ладони под затылком, качнулся на поролоновом матраце. «А красивая баба у Жоржа», — подумал я, — «и, похоже, очень умная. Что-то они вдвоем затевают. Кто-то сегодня нажрется и поедет ночевать в Бирюлево». Какой-то предмет уперся мне в бок. Я пошарил рукой и вытащил из-под себя трубку мобильного телефона. «А, электрическая пианино!» Если бы я не был авантюристом, то стал бы музыкантом. Слух у меня, конечно, не идеальный, но музыку я запоминаю легко и могу ее подобрать на гитаре. А воспроизвести подмосковные вечера на мобильном телефоне — вообще пара пустяков. Я начал с восьмерки, но нота оказалась слишком низкой, а вот девятка пискнула точно. Следом за ней восьмерка, а вот двойка сфальшивила. Я взял выше и уверенно набрал первые три цифры — 983. Дальше проще. Цифры 2 и 1 я угадал легко и быстро. Как юный Моцарт на слух повторил услышанную в костеле органную мессу. С последними двумя цифрами пришлось повозиться дольше, и я не был до конца уверен, правильно ли я воспроизвел номер своего хозяина. До тех пор, пока мне не ответил уже знакомый нервный голос. «Слушаю». Прервав связь, я отбросил трубку. «Номер я вычислил», — подумал я. «А по номеру можно определить адрес и фамилию. Есть такая платная услуга в Москве». Я еще не успел придумать, какую выгоду можно извлечь из этой идеи и что буду делать, когда нагряну в гости к этому не совсем здоровому в нервном отношении человеку по имени Паша. Как за окнами раздались гул мотора и визг колес. Подскочив к окну, я увидел, как по расчищенной от снега дорожке к особняку подруливает фиолетовый «Фольксваген». «Это мне везут пистолет и телефон», — почему-то сразу понял я. И в душе приятно колыхнулось от предчувствия подарка. Как было когда-то давно-давно в детстве, на новогоднем утреннике, где правила бал детдомовская уборщица в красном халате, сшитом из транспаранта, в парике из пеньковой мочалки и с бумажной кучерявой бородой. Открылась дверь «Фольксвагена», бросив солнечный зайчик на окна особняка. Из машины низко пригнул голову, не без труда вылез рослый мужчина в темной куртке, с косичкой, стянутой на затылке кожаным ремешком, в тяжелых ботинках с мощной подошвой, изрезанной глубоким протектором. С ужасом вывалившись из теплого детства в холодную реальность, я узнал в этом человеке своего друга Влада Уварова. Глава 6. Если бы мне пришлось уносить ноги от чужой жены в тот миг, когда ее муж неожиданно вернулся из командировки, я делал бы это менее резво и с большим чувством собственного достоинства. Сейчас же в один миг рушился мой план выбраться отсюда под именем Цончика, прихватив с собой телефон и пистолет. Сгорала, как бумага в огне, возможность незаметно для Влада выйти на его след и припереть к стенке. И сама моя жизнь, как способ существования белка, становилась проблематичной. Я кинулся к двери, распахнул ее, ожидая увидеть на пороге вьетнамца в надежде сокрушить его ударом в челюсть, но лестница, похожая на фрагмент молекулы ДНК, была пуста. Я спустился в огромную комнату музей и, задевая холодные тела античных богов, сделал по ней несколько хаотичных перемещений. Ничего более умного, чем спрятаться среди кашпо и пальмовых стволов зимнего сада, мне в голову не пришло. Кинувшись в зеленую чащу и распугав сидящих на ветках волнистых попугаев, я лег на палас цвета травы и спрятался за фарфоровым фундаментом водопада. Маленький голубой попугай, тотчас приземлившись мне на плечо, мигом нагадил на воротник и, бочком приблизившись к моему уху, стал жадно его покусывать. В это время в дальнем углу комнаты, огороженном колонной и встроенным в нее большим аквариумом, показался Влад в сопровождении вьетнамца. Влад нес в руке черный кожаный кейс, очень похожий на тот, который он оставил мне в сейфе Эликсбанка. Они безмолвно прошли к лестнице и стали подниматься на мансарду. В этот момент меня отделяло от Влада каких-нибудь 3-4 шага, и я внимательно рассмотрел его профиль. «Предатель! Тупоголовый Кинг-Конг!» — мысленно проклинал я бывшего друга, прожигая взглядом хорошо знакомые черты лица. Мясистые губы, длинный по орлиному сгорбленный нос, высокий с залысинами лоб, который подчеркивала прическа а-ля БГ, и сильные руки, на одной из которых поблескивал золоченый браслет швейцарских часов. Он мало изменился с тех пор, как мы в последний раз виделись после наших приключений в Закарпатье, но на его лице, в его плавных движениях, мне отчетливо виделась печать греха Иуды. И все во Владе, от его косички, вопросительным знаком опускающейся на воротник куртки, до сильных ног, тяжелым прессом давящих ступени, вызывало во мне годливость и отвращение. Маленький садист, сидящий на моем плече, озверел окончательно, пытаясь склевать мое ухо, и как только Влад и вьетнамец скрылись в мансарде, я схватил попугая, оторвал его от уха, как клеща, и поднес к лицу. Голубой подлец вытянул когтистые лапки, раскрыл клюв и пронзительно запищал. «Они не станут меня искать», — думал я. «Влад оставит передачу в мансарде и уедет во свояси». Я выпустил попугая, подкинув его вверх. Птица тотчас сбросила на меня известковую бомбочку, села на ветку фикуса и шипящим голосом испорченного приемника выдала какую-то ругательную тираду. Влад и вьетнамец снова показались на лестнице. На этот раз они шли заметно быстрее. Мне показалось, что плавные кошачьи движения вьетнамца наполнены скрытой угрозой. Влад держал в руках тот же кейс, с которым поднимался наверх. «Сейчас я его найду», — сказал вьетнамец с легким поклоном. «Подождите меня здесь». Только этого мне еще не хватало. Влад посмотрел по сторонам и направился к дивану из белой кожи с пышными формами. Он сел как раз напротив меня и, откинувшись на дутые подушки, уставился в зеркальный потолок. Я мог плюнуть и попасть в него, так близко он сидел. Сдерживая дыхание, я медленно опустил голову на палас и поджал под себя руки. От напряжения стали ныть спина и шея. Я попытался расслабиться, подобно медузе, растечься по полу, но внезапно снова проявил агрессивность маленький поганец. Решив, что я уже почти добит и морально сломлен, попугай победно зачирикал и спикировал мне на голову. Не знаю, что он там вытворял, но звуки он издавал пронзительные, страшные, что не могло не привлечь внимания Влада. Он опустил лицо и посмотрел в мою сторону, затем поднялся с дивана и медленно пошел к водопаду. Я похолодел, но не столько от страха, что буду замечен, сколько от того, в каком виде меня застанет мой заклятый враг. Более идиотской позы трудно придумать, лежа на полу с попугаем на голове. Остается растянуть губы в улыбке, кретина, и сказать «Здравствуй, Вова!» Ну уж нет, я не стану дожидаться, пока Влад меня увидит. За мгновение до этого я вскочу на ноги и схвачу его за горло. Влад, конечно, сильнее меня и рано или поздно повалит на пол, но лучше такой финал, чем клоунский вид. Я уже напрягся, как пружина, готовый вскочить на ноги и ударить головой в лицо Влада. Неожиданность и жестокость этого удара могли даже в этой гиблой ситуации дать мне некоторые преимущества. Нас уже разделяли 3 шага, 2. Вдруг мой пернатый мучитель, почуяв приближающемся человеке конкурента, взмыл в воздух, сделал разведывательный облет вокруг крупной головы Влада и, растопырив коготочки, устремился на его плечо. «Кыш!» — зашипел Влад, машинально прикрыв лицо рукой. Момент был очень удобный, но я словно прирос к полу. «Вот же настырное животное!» — негромко произнес Влад, отступая от зарослей на прежней позиции. Напряжение спало. Мой враг повернулся к фонтану спиной и, отмахиваясь от попугая, как от мухи, вернулся к дивану. Я почувствовал, как меня с опозданием прошиб холодный пот. «Ой, спасибо глупому попугаю!» — подумал я. «Если бы не его атака, то сейчас Влад добивал бы меня своими кулаками-кувалдами». Из-за колонны показался черный силуэт вьетнамца. «Прошу следовать за мной», — сказал он Владу. «Пронесло», — подумал я, и как только они ушли вниз, я оставил свое убежище и быстро скользнул по лестнице на мансарду. Зашел в комнату, беззвучно прикрыл за собой дверь и приблизился к окну. Фольксваген Влада по-прежнему стоял перед входом в особняк. Из выхлопной трубы вился дымок. Если не ошибаюсь, Влад заглушил машину, прежде чем выйти из нее. Значит, он уже в ней и собирается уезжать. От переполнявшего меня чувства ликования я стиснул кулаки и воинственно потряс ими в воздухе. В таком виде и застал меня Жорж, который неожиданно появился на пороге комнаты. «Ты что ж, в кошки-мышки с нами надумал играть?» — спросил он, по локти засунув руки в карманы брюк. «Почему тебя должны искать?» Я не был готов стремительно солгать и смог лишь молча пожать плечами и развести руки в стороны. Жорж шагнул через порог, прислонил руку к двери и нажал кнопку вызова. Затем опустился в кресло и занялся изучением своих ногтей. Я, как статуя зимнего сада, застыл у окна, не в силах оторвать взгляда от двери. Первым вошел вьетнамец. Словно не замечая меня, он тенью пересек комнату и полусогнутой вешалкой встал справа от шефа. Затем вошел Влад. Я почувствовал, что у меня вдруг испарились силы и воля, и я совершенно не способен бороться и хочу лишь добровольно опустить голову на плаху. Влад потоптался на месте, медленно поднял голову и посмотрел на меня. Наши взгляды встретились. Лицо Влада окаменело, но это, кажется, было заметно только мне. Я ждал, когда его толстые губы расплывутся в изуверской улыбке, и он воскликнет: «А-а-а, вот ты где, мой золотой!» Но Влад почему-то тянул, и теперь уже я, как чапаевец, подвергшийся психической атаке, захотел рвануть на себе рубашку и крикнуть: «Стреляй, гад!» Влад опустил глаза. Мне казалось, что самообладание дается ему неимоверным напряжением воли. «Ты, Цончик!» — не своим голосом произнес Влад, как-то странно глядя на меня, то ли на губы, то ли на подбородок. Я не смог ничего ответить. Взгляд мой намертво прилип к руке Влада, в которой медленно покачивался черный квадрат, отливая матовыми аспидными боками. Жорж внимательно наблюдал за нами, словно получал удовольствие от напряжения, возникшего между мной и Владом. Влад, назвав меня Цончиком, вроде бы давал мне шанс, но я даже не попытался им воспользоваться. У меня ком застрял в горле, я понимал, что если сейчас произнесу «да, я Цончик», то голос выдаст меня с головой, это во-первых. А во-вторых, вслед за этим Влад протянет мне черный кожаный кейс. А я с недавних пор зарекался прикасаться к кейсам, которые побывали в руках Влада. Ситуация становилась просто идиотской. Я покачал головой, повернулся к окну, скрывая замешательство, и только в таком положении смог произнести: «Я вас не знаю». Это была дурная импровизация, но этим ответом я, кажется, попал в десятку. В самом деле, если Цончик состоял на службе у богатого или влиятельного человека, то почему он должен открываться перед каждым встречным? «Как?» Совсем неудивленным голосом удивился Жорж. «Вы разве не знаете друг друга?» «Я первый раз вижу этого человека», — ответил я. Теперь, кажется, Влад всерьез растерялся. Я рушил очень хрупкий негласный сговор, который он пытался наладить. Я отказался от его правил игры и навязывал свои, а он не знал, как поступать. «Но», — протянул явно обескураженный Влад, — «меня послали сюда». Я уже перехватил инициативу и теперь навязывал свою волю. «От незнакомых людей я не принимаю кейсы», — тверже сказал я, повернувшись лицом к Владу. Жорж, как регулировщик, вдруг вскинул вверх руку, приказывая всем замолчать, замереть и подчиниться ему, и щелкнул пальцами. Вьетнамец тотчас вложил в его ладонь телефон. Жорж набрал номер моего хозяина, это я угадал легко. «Ты кого прислал?» — мягко заворковал он, покачивая лаковой туфлей и искоса глядя на Влада. «Имя? Как выглядит?» Отцончик его не признал. «Все правильно? Никогда не встречались?» «Ладно, дорогой, ладно. Это я в порядке проверки бдительности». Он опустил трубку на колено. «Открой кейс», — сказал Владу. Влад положил кейс на кровать и щелкнул замками. В нем было только то, что я заказывал. «Пистолет мне!» — поманил пальцами Жорж. «В моем доме носить оружие — моветон!» Вьетнамец тотчас взял из рук Влада новенький черный Макаров и передал его Жоржу. С мобильным телефоном Кинг-Конг что-то тянул. «Тут вот что!» — медленно сказал он мне, вынимая телефон из кейса. «Он, кажется, не новый, и здесь есть одна хитрость». Жорж, любуясь вороненой сталью Макарова, извлек из рукоятки магазин и сунул его в нагрудный карман. «Значит, это включение», — как-то странно говорил Влад, почти вплотную приблизившись ко мне. «Сначала нажимаешь эту кнопку, а после гудка набираешь номер». «А у этого телефона какой номер?» — перебил я его. «Он не сказал. Это только его прерогатива звонить тебе. Смотри сюда. Вот, гудок пошел, и теперь набираешь». Влад держал трубку перед моими глазами и толстым пальцем показывал, куда надо нажимать. Он не нажимал кнопки, а лишь имитировал. И до меня вдруг дошло, что Влад таким способом пытается показать мне какой-то номер телефона. Я не успел запомнить. Надо было, чтобы он повторил, но я едва раскрыл рот, чтобы уточнить, как же все-таки телефон включается, как Жорж вдруг резко вскочил с кресла, подошел к Владу и нежно потрепал его по плечу. «Ты слишком стараешься. Мы все прекрасно умеем пользоваться мобильным телефоном». Он повернулся к вьетнамцу. «Проводи». Я не видел, как Влад ушел, и не услышал, о чем спросил меня Жорж. Я выжимал из всех килобайт своей памяти 7 цифр, которые показал мне Влад. Если я не вспомню их сейчас, то через несколько минут сделать это будет совершенно невозможно. Где-то на глазном дне, на нервах, еще не погасли изображения этих цифр. Еще можно различить расплывающийся ролик, в котором палец Влада бегает по кнопкам с цифрами. «Ты слышишь меня, гайка ржавая? Почему глаза остекленели? Перерыв для умственной деятельности!» Жорж привел меня в чувство. Я глянул на него сверху, как на маленького, всем недовольного и вечно брюзжащего нетерпеливого человечка, какие всегда встречаются в длинных очередях, и мне нестерпимо захотелось взять его за лацканы пиджака, оторвать от пола и выбить его лысой головой нависающее над нами мансардное окно. «Ты можешь начинать работать», — сказал Жорж, увидев в моих глазах осмысленное выражение. «Я тебя больше не задерживаю». «Я уйду ночью», — ответил я. «Только не забудьте вернуть мне пистолет». «Тебе отдаст его вьетнамец, как только ты выйдешь из дома». Он поднялся, медленно подошел к двери и замер на пороге, словно собирался что-то мне сказать. «Да», — произнес он, — «ладно». Хотел что-то сказать, но так и не решился. Глава 7. «Задал ты мне задачку», — думал я, расхаживая по комнате, залитой лунным светом. «Откуда ты здесь взялся? Человек, на которого работали Цончик и еще 3 шалопая, тоже твой хозяин. Все тот же Паша? Значит, ты в команде шалопаев? Но почему же тогда не предупредил их, что начинил дипломат взрывчаткой и отправил парней на тот свет? Выходит, все-таки не в их команде. Меня же ты однозначно хотел грохнуть. Тогда почему не расколол, не сказал Жоржу вьетнамцу, что я вовсе не Цончик, а Вацура? Это был очень удобный случай свести со мной счеты». Я ничего не понимал. Поведение Влада не поддавалось логическому объяснению. Он был шокирован, даже напуган, увидев меня. Казалось, что он, как и я, боялся разоблачения. Похоже, что Влад вел двойную игру, прыгая, как теннисный мячик, между мной и хозяином. Возможно, он пытался сообщить мне номер своего телефона, чтобы объясниться со мной и, быть может, убедить, что к кейсу со взрывчаткой не имеет никакого отношения. Нет, не хочу я слушать его маловразумительный лепет и бредни. Хорошо, что не запомнил телефонный номер, чтобы не мучиться от соблазна позвонить. Я лежал в спортивном костюме и кроссовках поверх верблюжьего одеяла и поглаживал пластиковый под цвет дерева бока мобильного телефона. «Сейчас я начну делать опасные глупости», — подумал я. У меня, наконец, появилась возможность уйти отсюда, даже не расплатившись за нехорошую шутку с Сончиком, раствориться в Москве, найти Анну и вместе с ней разобраться, почему так скоропостижно скурвился Влад. Но я же зачем-то тяну время. Меня все еще неудержимо тянет на приключения и не невмоготу бороться с искушением пощеголять по миру под личиной покойного Сончика. Я набрал номер телефона Анны. Это была всего лишь отстрочка от начала безумства. Она опять не отвечала. Уже сутки я не мог дозвониться ей домой. Подруга, отмечая мою кончину, решила хорошо погулять на золото полумифического консула из древней Салдаи. Или же с ней тоже приключилась дрянная история вроде моей? На этот вопрос я не мог ответить, не встретившись с Анной лично. Я выглянул в коридор, убедившись, что под моей дверью не стоит некое ушастое существо, плотнее прикрыл дверь и набрал телефон справочный. «Девушка», — сказал я тихо, прикрывая микрофон ладонью, — «мне нужны адрес и фамилия абонента под номером 983-21-23». «Справка платная. Согласна оплачивать счет?» — предупредила телефонистка. «Согласен». «Секундочку. Диктую, записывайте. Тарасов Павел Григорьевич. Востряковский проезд, дом 90, корпус 1, квартира 154. Я успел записать пальцем адрес на запотевшем окне. «Ну вот», — подумал я с облегчением, — «мой хозяин уже не кажется некой виртуальной субстанцией. Все, что привязано к недвижимости, обретает реальность, даже неуловимые мафиози». Я накинул на плечи теплую куртку, великодушно подаренную мне дядей Жорой. «Тарасов», — мысленно повторял я фамилию человека, на которого работал мой бывший друг Влад и который натравил на меня Сончика с шалопаями. «Кто этот человек, мой враг? От кого узнал обо мне? Насколько он силен и опасен?» За окном тихо опускался на землю пушистый снег. Ветки сосен, закованные в ледяную скорлупу, напоминали бутафорную декорацию в опере, когда Онегин стрелялся с Ленским. Даже сейчас я не желал Владу неотвратимой смерти, если бы это было возможно, выбрал бы красивую и благородную развязку наших отношений. Дуэль. «Канне», — мысленно приказал я себе, понимая, что должен сначала определиться в отношении ее, понять, наконец, кому она ближе в нашем треклятом, неравнобедренном любовном треугольнике. Я сунул телефон в нагрудный карман и вышел из комнаты. Едва я спустился в зимний сад с водопадом, как путь мне преградила тонкая черная фигура вьетнамца. «А, дружище!» — воскликнул я, взмахнув руками, словно мы давно не виделись, и наша встреча обрадовала обоих. «Ты не забыл о том, что ты должен дать мне одну штуковину?» «Вы уже уходите?» — спросил вьетнамец. «Тогда я предупрежу водителя, чтобы он отвез вас в город». «Водителя не надо», — попросил я. «Лучше дай мне денег». «Я постараюсь решить этот вопрос», — ответил вьетнамец, не глядя мне в глаза. «Идите за мной». Он провел меня к выходу и открыл дверь. Я вдохнул всей грудью морозный воздух, почему-то пахнущий спелыми арбузами, и ступил на хрустящий свежий снег. Вьетнамец сразу же спрятался за дверью и запер изнутри замок, и я некоторое время стоял под навесом, глядя на ровную стенку сугробов, окружающих подъездной овал и на остекленевшие деревья вокруг особняка. Щелкнул замок. Вьетнамец бесшумно приблизился ко мне, протянул худую стопочку долларовых купюр, а затем пистолет. Я взвесил его на ладони, выдвинул магазин, убедившись, что там все патроны, и коротким движением, толкнув вьетнамца к стене, приставил к его тонкой шее ствол Макарова. «Ну-ка, расскажи мне напоследок, кто твой шеф?» — тихо спросил я. Вьетнамец не сопротивлялся и не морщился от боли и холода, несмотря на то, что был в тонком трико и легких гимнастических тапочках без подошвы. Я вдавил Макаров ему под челюсть и навалился на его тонкое тело всем своим весом. «Ну чего ты молчишь, Арлекино?» — шепнул я, уже понимая, что вьетнамец даст убить себя, но ничего не скажет. Зачем его люди вытащили меня из клиники, а? Нехорошо получилось. Больного человека в пижаме на мороз. Это был беспомощный лепет. Я физически более сильный, с пистолетом в руке, не мог выдавить из малорослого, тщедушного человека ни слова. Лишь после того, как я опустил руки, пряча Макаров в глубокий карман куртки, я отошел от вьетнамца на шаг, а он, все еще прижимаясь спиной к стене, словно успел примерзнуть к ней, сказал спокойно, уверенно: «Ты скоро умрешь». Это прозвучало как приговор, не подлежащий обжалованию, и мне на мгновение стало страшно.